Эпилог. Вот, Доля, Юки и Тина. К ним в магазин зашел Альфред. С этими словами он протянул несколько серебряных монет. «Наша Доля?» – неуверенно произнес Юки. «Прости, я не понял». «За случай с драконом. Это вы проинформировали стражи и показали дорогу. Также вы помогли с зачисткой. Церковь вознаграждает вас за это. От меня не было никакой помощи». Так что, как лидер группы, самое меньшее, что я смог сделать, это попросить компенсацию. Мне жаль говорить такое, но эта сумма всего лишь утешительный приз за все, что вам пришлось пережить. Ну, по крайней мере, этого хватит на хороший обед. О, звучит здорово. Еда – это лучшее, на что можно потратить деньги. Тина хочет съесть что-нибудь вкусненькое. Две девушки уже вернулись к нормальному образу жизни. «Этого не хватит даже на покрытие наших медицинских расходов», – простонал Юки. «Также приглашаю вас на обед. За мой счет», – сказал Альфред, криво улыбаясь. «Вы ведь пошли в лабиринт по моей просьбе». «Если вы так говорите, мастер, это скорее моя вина». «Никто из вас не виноват. Я сам решил ввязаться в это. Так что пожинаю плоды. Думаю, на время перестану ходить в рейды. Совсем выбился из сил. Частичная правда». Пусть он и в самом деле утомился, душевных сил потратил в разы больше. Он не осмеливался посчитать, сколько реликвий потрачено зря в этом рейде. И все, что он получил, это несколько монет. Они ушли в глубокий и неумолимый минус. Будь Борис жив, Юки бы не сопротивлялся, если бы его сейчас потрошили. Также пришлось использовать реликвию отца Франки, божественную жемчужину первого ранга. Хотя Франка лично воспользовалась ею и сыграла важную роль в спасении их жизней, одна мысль о том, как объяснить подобное, вызывала у него головную боль. Прошло 10 дней после инцидента. Альфред вернулся на поверхность только когда все уже закончилось, и поэтому весьма удивился, когда узнал новости. Юки и Франка попали в больницу и провели под надзором врачей целую неделю. Когда о происшествии сообщили, церковь и легионы присягнувших немедленно направили тщательно отобранный спасательный отряд. К их удивлению, к тому времени, когда они прибыли на место происшествия, дракона уже уничтожили. Согласно нынешней теории, звери бездны сошлись в битве все против всех. В конце концов, число жертв не превысило 10. Несомненно, трагедия. Но учитывая, что многочисленные сильные звери бездны появились на верхних уровнях, им очень повезло. Из-за причастности к телепортации, Юки устроили допрос следователей из церкви. Однако проблема заключалась в том, что он действительно в ус не дул о случившемся. Ни он, ни Тина не знали, что вызвало активацию телепорта на 64-м этаже. Что уж говорить об Альфреде и Франке. О природе сил Тины Юки умолчал. Телепорт с третьего этажа по неизвестной причине исчез. Юки, конечно, не собирался разглашать тот самый секрет. Церковь Пяти Святых в итоге огласила результаты своего расследования. Причина инцидента до сих пор неизвестна. Это дело лишь дополнило список тайн лабиринта. Авантюристы давно привыкли к подобному. «Ладно, мы пойдем первыми», — сказал Альфред, поднимаясь на ноги. «О, хорошо. «В чем дело? Тебе нужно что-то купить?» — спросил Юки, заметив ее заминку. «Нет, дело не в этом». Франка нахмурилась и окинула Юки стеной беглым взглядом. Совпадение или нет, но они напоминали ей каких-то людей. Большое вам спасибо. Я очень рада. Она не сказала, за что благодарит их. И Юки не стал спрашивать. Ладно, увидимся, Юки-сан, Кина-чан. Натянуто улыбнувшись, жрица ушла. Франка заметила? Мрачно спросила Тина. Возможно, но доказательств нет. Просто игнорируй намеки, и все будет в порядке. Эта девушка очень восприимчива к эмоциям других. Она почувствует, что нам неприятна эта тема, и не будет докапываться. Насчет Стефана он не был столь уверен, но по крайней мере тот их пока не донимал. Думаю, больше нет необходимости утаивать произошедшее. Сейчас Тина понимает. Если станет известно, что она Шенки, то поднимется шум. Но, мастер, какой смысл скрывать, что вы убили дракона бездны? Какой в этом смысл? Я начну получать запросы «сделай то, сделай все». Такой напряг. И без этого обойдусь. Мне нравится моя жизнь. Жизнь торговца. Но... Тина секунду замешкалась. Вздохнула и сменила тему. Думаете, Франко и Стефан разберутся в своих отношениях? Все зависит от них. Но вероятность существует. Скоро по смерти отца у них одна на двоих. В целом, единственное, чего хотел Стефан, это уберечь свою младшую сестру от опасности лабиринта. И Бертольта. Его упрямая, неуклюжая манера поведения оставляла желать лучшего. Но он не был бесчувственным человеком, каким казался. Юки считал, что он не пошел на встречу с Франкой, потому что смущался. Честно говоря, положение Стефана сейчас довольно шатко. Тот факт, что его группу уничтожили, бесспорен. И ему так или иначе придется нести ответственность за это. И все-таки, приведет ли это к лучшему или худшему, еще не ясно. Что случилось? Юки заметил, что Тина напряженно смотрит на него. А, ничего. Просто мастер постоянно говорит о бизнесе и необходимости взвесить все за и против. Но в действительности он заботится о других. Разве вы не сказали, что не заинтересованы в вещах, которые не принесут вам прибыль? И что в этом плохого? Если говорить о тех, кто сует нос в дела других, разве ты не хуже меня в сотни раз? Естественно, ведь Тина Шинки. Она существует ради людей и этого мира. Служение людям является благословением. Вы не согласны, мастер? Кого я буду защищать? Кого я буду спасать? Спросил Юки. Людей. Этот мир. Ответила она, словно это самая естественная вещь в мире. В чем дело, мастер? Ты ни капли не похожа на нее. Ни внешность ее, ни речью, ни поведением. И аура, излучаемая ее, абсолютно другая. Что вы сказали? Ничего. Просто уже кое-какое время веду себя не как обычно. И причина точно кроется в тебе. Ты до невозможности назойливая. О чем вы говорите, мастер? Вы тоже сильно повлияли на личность Тины. Юки нахмурился. И как это понимать? Знаете, сейчас хорошая возможность обсудить это. Вы не против поговорить на чистоту, мастер? Это может занять некоторое время. Посетителей все равно нет. Так что давай. Юки закрыл магазин, и они направились к кухонному столу. Итак, о чем ты хотела поговорить? С чего же начать? Эй, не смотрите на меня так. Тина тратит много времени на размышления, знаете ли. Из факта, что она сочла необходимым добавить последнее утверждение, следовало, что она, по крайней мере, обладала зачатками логики. В любом случае, потратив некоторое время на осмысление вещей, на меня снизошло несколько озарений. А вас, мастер? Обо мне? Прожив здесь некоторое время, я постепенно поняла значение Шинки для этого города. Как бы сказать, они не появляются на публику. Я тебе говорил об этом с самого начала. И несмотря на это, мастер, с самого начала у вас не было сомнений на мой счет. Чего? О чем ты говоришь? Естественно, я не сразу поверил в так называемую самопровозглашенную Шинки. Обычные люди посчитали бы тебя обманщицей или сумасшедшей. И это первая вещь, которую я нахожу в вас странной. Если бы я и правда относилась к той или иной категории, то зачем вам надо было приводить меня к себе домой? Это прозвучало не как вопрос, а как констатация факта. Будь я душевно больной, почему вы не отвели меня в лечебницу? Вы могли отдать меня на попечение врачей. У вас не было причин приводить меня домой, мастер. Второе наблюдение. Когда проходило испытание телепортацией, вы дали мне реликвию для подзарядки. В этом магазине она относилась к довольно дорогим товарам, не так ли? А, тот меч. Реликвия третьего ранга. От одной мысли о нем хочется плакать. Тогда почему вы не дали мне что-то дешевле? Совсем не похоже на вас, с вашей-то скупостью. Могла бы ты не называть меня скупым. По крайней мере, говори, что я бережлив. Так или иначе, если бы тебе не хватило энергии для совершения чуда, то какой смысл в испытании? Я хотел увидеть то, на что люди не способны. Я проверял тебя на нескольких различных уровнях и должен был убедиться, что у тебя достаточно божественная энергия. Другими словами, мастер. Тина посмотрела ему прямо в глаза. Вы знали точное количество энергии, необходимые Шинки для совершения малого чуда. Я ошибаюсь? Нет. И третье. Заключительная и наиболее убедительная причина. Вы ни разу не отвергли меня, мастер. Торжественно и спокойно объявила Шинки. То, кто называет себя Шинки. Кто она, если не сумасшедшая? И все же, мастер. Вы ни разу не обращались со мной так, словно я сошла с ума. Вы просто запретили говорить об этом вслух. Более того, вы ни разу не опровергли мои слова. Уголки ее губ приподнялись. И пусть это мелочь, но я счастлива. Юки не ответил. Спустя некоторое время он вздохнул, покорившись судьбе. Ха, как ты уже поняла, я служил Шинке. Я не получал квалификацию авантюриста высокого ранга, но у меня богатый опыт. Мне кажется забавным, что ты подметила эти мелочи, но не удивилась более значимым вещам, таким как мои обширные знания о лабиринте, или моей победе над белоснежным драконом бездны. Ты не стала выпытывать у меня правду. И это удивительно. С помощью таких крошечных фактов умудриться собрать воедино всю головоломку. Кто бы мог представить, учитывая ее ребяческое поведение? Я не знаю, можно ли назвать подозрением, но необычной ты была с самого начала. Потеряв сознание в лабиринте, ты осталась целой и невредимой. Догадка Тины оказалась верна. Он нашел ее на 53-м этаже. Звери бездны на этой глубине невероятно агрессивны и склонны нападать на неосторожных авантюристов. Единственными, кто мог остаться невредимым, являлись Шинки, которых защищал Скутум. Как только ты телепортировалась, я полностью убедился в этом. Хотя, честно говоря, я знал задолго до этого. Когда еще спросил о твоей цели? Моей цели? Тина безучастно смотрела на него. Она не могла вспомнить этот разговор. Ты говорила о враге, которого должна одолеть. Помнишь? Для горожан Шинки покровительницы, которые могут только защищать. Церковь Пяти Святых не располагает сведениями о враге Шинки. Другими словами, только настоящая Шинки произнесла бы эти слова. А врагами, которых следует одолеть, являются... Конечно, другие Шинки. Ответила Тина без малейшего колебания. Они бы сказали то же самое. С нашего появления в этом мире в нас заложена мысль, что мы враги друг другу. Когда придет время, останется лишь одна Шинки, и она взойдет на престол Небесного Короля. Только тогда она будет признана достойной спасти этот мир и повести за собой людей. Горожанам Шинки были известны как милосердная и бессмертная защитница. Однако правда в корне отличалась от общественных фактов. Их единственное желание – накопить больше божественной энергии, чем соперница. По правде говоря, шла эгоистичная, жестокая и тяжелая борьба. Защита города не более чем компромисс, необходимый для сохранения поля боя в надлежащем состоянии. Будь они так доброжелательны, как утверждали, то зачем создавать отдельные фракции? Не существовало бы личных легионов. Никто не сомневался, что причиной создания фракций являлись повышение чувства соперничества и эффективности. Шинки сражались за право спасти мир и устроили полномасштабную игру на выживание. Они не старели, но это нельзя назвать бессмертием. Небесное оружие драконьего клыка могло причинить им вред или убить. Дуэлянты отвечали не только за защиту Шинки. Нет, они требовались и для их убийства. Когда Шинки погибала, новая рождалась в залах соответствующего храма и занимала ее место. Величайший секрет Церкви Пяти Святых. Проще говоря, у меня нет никакого желания участвовать в этом. Если начнется хаос, пострадает бизнес. Именно по этой причине я присматривал за тобой. Но... Шинки встретилась с ним взглядом. Тина не только исчерпала энергию, ее также не защищал дуэлянт. Найди меня другая Шинки, меня бы убили. А когда я повела себя неосторожно и раскрыла свою тайну, вы так разозлились, мастер. Теперь я понимаю, почему. Если скажете, что такая мысль не приходила вам в голову, я не буду спорить. Короче говоря, вы с самого начала защищали Тину, мастер. И я развивалась лишь под вашим чутким присмотром. Под видом обучения вы показали мне много разных мест. И я стала понимать город. Жизнь торговцев и авантюристов. Мысли людей. Этот город как гобелен, сотканный из жизни людей. Встреча с Франко и Альфредом, даже со Стефаном, позволила мне узнать эти вещи. Кроме того, массовое убийство в лабиринте заставило меня понять жестокость и абсурдность борьбы людей друг с другом. Тина улыбнулась. Для защиты города требуется оберегать все эти чувства. Это не пустые слова. Думаю, я по-настоящему поняла их смысл. Благодаря мастеру, Тина посмотрела на этот мир. Именно поэтому я сказала, что мое становление стало возможным благодаря вам, мастер. Прежде всего, тебе следует понять, что значит быть человеком. Сказала она. Юки отбросил воспоминания и произнес. Ты все неправильно поняла. Я не такой уж хороший человек. Но Тина в самом деле узнала многое из того, что он показал ей. Как сухой песок, жадно поглощающий каждую каплю воды, она приняла чувства окружающих и медленно пришла к пониманию. Это делает меня счастливым. Сущности, известная как Шинки, и болезненные воспоминания, погребенные глубоко в его сердце, неразрывно переплетались. Вот почему я не хочу вмешиваться. Я ступил на неизведанную территорию, подумал Юки. Ну, мне как-то все равно. Хорошо все, что хорошо кончается. Вот, у меня есть кое-что для тебя. Можешь считать его как зарплатой, так и подарком. Юки достал из кармана большой белый кристалл и положил его на стол. «Самоцвет драконьего клыка?» – пробормотала Тина. «Получил его из белоснежного дракона бездны. Так как победил его я, добыча досталась мне. Это не только оружие, но и реликвия запредельного ранга. В ней достаточно энергии даже на призыв дуэлянта. И она твоя». «Значит, наше соглашение подошло к концу?» Она взяла самоцвет в руки, но ее лицо выражало определенно не радость. «Мы договорились об этом в самом начале. Ты призовешь дуэлянта и сможешь принять участие в битве. Когда это произойдет, у тебя отпадет нужда работать в этом захолустье. По правде говоря, ввязываться в это слишком большой риск для меня. Вероятность, что меня втянут в вашу борьбу, слишком высока. Тот инцидент, я уверен, что за ним кто-то стоит. Телепорт на 64 этаже активировали до прибытия Тины. Назначение устройства позволить новоявленной шинке быстро достигнуть поверхности после призыва дуэлянта. И активацию может провести только определенный круг лиц. Шинки и их дуэлянты. Поскольку задействовала его не Тина, единственным возможным объяснением являлось присутствие на 64 этаже другой шинки или одного из дуэлянтов. После уничтожения белоснежного дракона, Юки намеревался зачистить этаж от других зверей бездны. Тем не менее, он нашел их всех убитыми, и судя по ранам на их трупах, работал одиночка. Пять шинки все еще живы, но появилась шестая – ты. Система нарушена, и поэтому я старался держать твое существование в тайне от них. Думаю, они уже в курсе. Именно поэтому будет лучше, если мы сейчас расстанемся. Удачи в твоих свершениях. Вы больше не собираетесь помогать Тине, мастер? Я больше ничем не могу тебе помочь. Теперь все в твоих руках. Вы и правда планируете продолжать работать в этом магазине? Как может такой человек, как вы, небрежно отдать невероятно ценный предмет и после этого называть себя торговцем? С легкостью. Я ведь обожаю деньги. Если он хорошо работает, то и получает больше денег. Если он плохо работает, то и прибыль невелика. Прямая зависимость результата от действий. Это станет свидетельством его жизни. Доказательством его существования. Я сам решаю, что хочу приобрести, а что потерять. Действую, как считаю нужным. Для такого пустого человека, как я, это наилучший способ жить. Когда он потерял все, Борис, приютивший его, научил его этому. Именно Борис объяснил ему, что понимание прибыли и утраты – самая трудная вещь. Повторюсь еще раз. Поглоти самоцвет драконьего клыка и призови дуэлянта. Я останусь торговцем в этом магазине. С этого момента мы пойдем разными путями. Пока он говорил, на его лице появилась печальная улыбка. Если захочешь приобрести себе что-нибудь, буду рад тебя видеть. Тина нахмурилась, собираясь отмести его слова, но в конце концов просто вздохнула. Точно, вы же торговец. Она осторожно положила самоцвет драконьего клыка на стол и закрыла глаза. Камень окутал мягкий лучистый свет. В этот раз нахмурился Юки. Другими словами, ожидать от вас бесплатной помощи – моя ошибка. Когда свет померк, на столе остался лежать меч. Он известен как Никс, снежный меч, не так ли? Отдаю это небесное оружие драконьего клыка на ваше попечение. Прошу, не откажите мне в помощи, мастер. Нет, король снежного меча. В комнате стало тихо, по крайней мере на 10 секунд. Наконец, Юки нарушил молчание. Как давно тебе известно это имя? Я уже давно знаю, что вы особенный человек. Однако, если вы спрашиваете, когда я поняла, что вы конкретно этот дуэлянт, то это произошло во время сражения с драконом бездны. Вы ведь с самого начала знали его слабость. Ты сама мне ее назвала. Его шея. Помнишь? Я всего лишь ответила, где его божественная энергия наиболее сильна. Кроме того, я не называла конкретного места на шее. Это не помешало вам все понять с первой попытки, мастер. Вы знали, куда бить, потому что сражались с ним раньше. Также вы знали, о чем думает самоцвет драконьего клыка, когда он слился с Бертольдом на 64 этаже. Ха, думаю, больше нет смысла прикидываться дурачком. Да, когда-то нас можно было назвать партнерами. Мы провели вместе длительное время. Думаю, он так и не простил меня за то, что я бросил его. Самоцветы драконьего клыка обладали разумом. Когда он напал, слившись с Бертельтом, его обида ощущалась достаточно четко. Именно поэтому, как только Юки доказал, что Бертельт не способен помочь ему отомстить, тот бросил его, не задумываясь. «Значит ли это...» «Да, все как ты сказала. Когда-то я был дуэлянтом, известным как Король Снежного Меча. Рассказы обо мне сильно преувеличены. Тем не менее, я прославился убийством бесчисленного количества как людей, так и зверей бездны. Многие желали бы увидеть меня мертвым». «Вы не рассказали Франке о своем прошлом, потому что не хотели, чтобы она стала мишенью?» «Нет, я же говорил, не люблю Маруку. Да и как такой преступник, как я, может беззастенчиво хвастаться своими преступлениями? Я не посмею смотреть в глаза той, кто стремится жить благородно. Вот почему он держал дистанцию, притворяясь, что не замечает ее истинных чувств. В любом случае, почему ты выбираешь меня? Если призовешь дуэлянта, нужда во мне отпадет». Единственное, чего он не мог понять. Когда совершается призыв дуэлянта из другого мира, приходит наиболее подходящий для Шинки человек. Сам призыв связывает Шинки и дуэлянта вместе. В результате этого процесса дуэлянт перестает стареть и получает святой щит. Этому его научил предыдущий мастер. Итина не могла такого не знать. Я давно перестал быть дуэлянтом. Все поменялось. Я утратил хозяйку, которая призвала меня. И поэтому теперь старею и уязвим для атак. Я не в состоянии послужить заменой дуэлянту. Выбрав меня, ты окажешься в невыгодном положении. Тина ответила не сразу. Вместо этого она повернулась, рассеянно осматривая помещение, и наконец заговорила. «Я шестая. Если для меня нет места в храмах, то его заменит город. Отныне я Шинки, обитающая в городе. Именно поэтому мне нужно, чтобы рядом имелся человек из этого города. Тина желает, чтобы мастер продолжил наставлять ее». Она посмотрела на него торжественным взглядом. «Тут нельзя вычленить плюсы и минусы. Я уже приняла решение. И мой выбор, вместо того, чтобы доверять мою жизнь незнакомцу, я отдам ее под защиту человеку, которому доверяю. То есть вам, Юки Такамигахара». Она закрыла рот, словно выплеснув все, что хотела сказать. Юки не нашелся с ответом. Вместо этого он вспомнил первую встречу с бывшей хозяйкой. «Потому что я нуждаюсь в тебе», — сказала она. До того момента он был не более чем инструментом для убийства, бесчувственным и не имеющим желаний. В это же время сама идея, что он нужен кому-то, приносила немыслимые и чудесные эмоции. Как ему поступить? Тина нуждается в нем. По правде говоря, он и правда сделал многое, чтобы заслужить ее доверие. Но... «Эх, наверное, я тоже изменился. Он стал тем, кто может влиять на других. Всем, что она разделила со мной, я могу поделиться с Тиной. Возможно, в этот раз я смогу изменить концовку». «Вместе мы защитим этот мир», — сказала она, беря меня за руку. «Прошу, защити этот мир», — попросила она на последнем издыхании. Юки неосознанно схватил меч. От ощущения в руке он испытал сильную ностальгию. «Мастер». «Хорошо, я постараюсь. Это более чем достойная плата. Небесное оружие драконьего клыка в конце концов». Тина облегченно вздохнула и свалилась на стол. «Что-то не так?» «Я так рада. Слава богу. Не знаю, что бы я делала, если бы вы отказались». Глупое выражение на ее лице соответствовало ее возрасту. Ничего не осталось от той сильной проницательной Шинки, которая раскрыла его тайну. «Если ты давно поняла, кто я такой, то почему не спросила раньше?» «Рассуждайте с конца», — ответила она. «Тина всегда знала, что вы рано или поздно попросите ее уйти. Тем не менее, Тина всегда хотела мастера, и она всегда думала о том, что может сделать, чтобы мастер передумал. Поиск тонких нитей надежды привел к переосмыслению каждого момента, проведенного вместе, и результат вы видите перед собой». «То есть, вначале у тебя появилась цель, а все остальное пришло со временем?» Другими словами, задолго до того, как она узнала, кто он такой, у нее уже появилось желание заполучить его. Поэтому она и пыталась узнать о нем все. «Я всегда серьезно подхожу к делу», — сказала она. Она выглядела немного смущенной. «Я знаю», — ответил он, и на ее лице расцвела улыбка. Он в свое время знал несколько Шинки. Характеры поведения каждой сильно различались, но каждая была почитаемой и достойной вести людей. У Тины тоже имелось это качество. Даже если он заглотил ее наживку, Его это не сильно расстраивало. Даже если он начнет все сначала, прошлое не исчезнет. А эти грехи, за которые предстоит поплатиться. Несмотря на это, перед ним возник второй шанс. Он сможет стать кузнецом своего будущего. Простит ли она меня? Храм на склоне горы. В глубинах храма, месте, отрезанном от остального мира, и в которое можно попасть только телепортацией, находилась резиденция Шинки. Аскетичная комната. В этой комнате находился трон, на котором отдыхала Шинки, коронованная луной, в ожидании возвращения ее дуэлянта. Вскоре устройство телепортации в углу начало слабо светиться, и появился молодой человек. «Я вернулся, Шинки сама. Я здесь, чтобы сообщить, что обо всем позаботился. Все прошло по плану». Темнокожий молодой человек. В группе Стефана при нем всегда имелся большой меч. В настоящее время он был безоружен. «Джохар-сан». Мертвенно-бледная Шинки встала и подошла к нему. «И известия о происшествии уже распространились по всему городу. Вы слишком далеко зашли». «Не паникуй, Кае-чан». Отбросив почтительное отношение, он погладил ее по голове. По внешнему виду ей можно было дать 11 или 12 лет. В глазах Хьюки она всего лишь ученица, для Тины знакомая, с которой она наблюдала за кукольным представлением. «Но ваши методы... Погибло столько людей...» «Это вина Бертельта». Он равнодушно пожал плечами. «Моей изначальной целью было проникнуть в их группу в качестве шпиона и устранить конкуренцию, когда придет время. Ничего особенного. Из их группы остался только Стефан. Кроме того, за инцидент понесет ответственность легион присягнувших небу. Можешь быть уверена. Их Шинки примет соответствующие меры». Он притворился, что умер от рук Бертельта, и активировал телепорт на 64 этаже, перемещая зверей бездны и всех остальных на 3 этаж. Вот и все дела. «А, кстати, мы можем быть уверены, что юная леди является ею. Она смогла отразить удар дракона бездны». «Разве вы не подтвердили это на кукольном представлении?» На площади у собора Джохар замахнулся на нее мечом, чтобы проверить наличие сил Шинки. Кая услышала, что она родилась всего несколько дней назад. И Джохар видел, как Тина называет себя одной из Шинки. Любой нормальный человек принял бы ее слова за бред сумасшедшего. Но эти двое знали лучше. «А, ты права. Да, я собирался порезать ей кожу на голове. Но она осталась невредимой. Как ты уже сказала, этого доказательства нам достаточно». «Тогда у вас не было причин устраивать такую трагедию?» «Слушай, именно потому, что мы знаем, кто она, для нас она теперь враг». Его веселый тон содержал в себе угрозу. Кая машинально закрыла рот. «Сила, боевая мощь, образ мыслей. Нам нужно знать все это, если мы собираемся победить ее. Случай с небесными ублюдками – прекрасная возможность узнать их, Кая-чан. И не говори мне, что у тебя появились глупые и наивные мысли вроде «я не хочу убивать ее» или «я не желаю бороться». Закончив говорить, Джохар взмахнул рукой. Появился огромный красный меч. Игнис. Клеймор Алого Пламени. Он был в 2 раза больше меча, с которым Джохар ходил в лабиринте. Дуэлянт положил клеймор на плечо. Кая испуганно вскрикнула. «Я знаю, что неуважительно отношусь к вам, хозяйка. Но это дерьмо меня бесит. Я делаю все это ради тебя». «Простите». По воле небесного короля, Шинке даруется один человек. Наиболее подходящий для нее. Его призванием становится пожизненная служба в качестве дуэлянта Шинки. По крайней мере, так все преподносилось. Тем не менее, этот жесткий и кровожадный человек был прямой противоположностью Кая. «Мы связаны. Если победим, выживем. Если проиграем, погибнем. Наши судьбы тесно переплетены. Я не собираюсь проигрывать и тем более погибать. Так что, Кае-чан, если у тебя не хватает решимости... Это не только твоя проблема». «Я понимаю, но эта девочка, она 6-я, верно? Однако остальные еще живы. Как подобное могло произойти?» «Лучше поверь в это. Помнишь тот односторонний телепорт на нижнем этаже? Единственное объяснение – Шинки, рожденная за пределами города». «Но не значит ли это, что все изменилось? Не знаю, вдруг нам больше не нужно сражаться. Возможно, мы сможем подружиться». «Ты серьезно до сих пор не поняла?» Голос Джохара стал громче, резонируя с нетерпением. Кая задрожала от страха. Не считая юной леди, ты последняя шинки. У тебя нет опыта, у тебя нет легиона для поддержки, у тебя нет запаса божественной энергии. Другими словами, ты внизу рейтинга. Неопровержимая правда. Вот почему мы лично соберем информацию в городе. Если представится возможность, то мы прикончим нашего врага. Меня не волнует, шестая она шинки или седьмая. Если в будущем она будет конкурировать с нами, мы убьем ее и заберем все, что у нее есть. Это наш единственный путь. Кайя молча склонила голову. Точно. Тогда продолжу свой доклад. Похоже, у юной девушки появился помощник. Этот парень уничтожил белоснежного дракона бездны. Пусть он и не дуэлянт, нам нельзя его недооценивать. Чем скорее мы избавимся от него, тем лучше. Его зовут Юки Такамигахара. А? Юки-сенсей? Кайя удивленно моргнула. Странный молодой человек, время от времени подрабатывающий помощником инструктора в тренировочной школе. Теперь, когда он упомянул об этом, она безусловно видела его вместе с Тиной. Джахар весело расхохотался и продолжил. «Интересный ублюдок. Бывший дуэлянт, собственноручно убивший свою шинки.